Иностранные друзья, посетившие Корейскую Народно-Демократическую Республику, с восхищением отзываются о благородной любви Ким Чен Ына к детям. Глава делегации Компартии Швейцарии сказал: «Пхеньянская средняя школа-интернат для сирот оснащена современным оборудованием для обучения. Ее воспитанникам государство предоставляет портфели и учебные принадлежности за свой счет. Это плоды благородной любви Ким Чен Ына, который глубоко заботится о детях, чтобы они выросли будущими талантливыми кадрами страны, не знающими горя сирот». Заместитель генерального директора Совета фонда Ким Ир Сена и Ким Чен Ира сказал, что посещение Мангиндельского дворца школьников произвело на него большие впечатления. «В окружении заботы государства растут многие талантливые дети. Это плоды любви Ким Чен Ына, который обращает большое внимание на то, чтобы явью стали красивые мечты и надежды детей». Член делегации Лаосского женсоюза Сен Фацан Фян Томмарин после посещения пхеньянских детдома и дома ребенка сказала, что она восхищена великими качествами Ким Чен Ына, который горячо любит сирот, как их родной отец. Заместитель председателя Аддис-Абебского молодежного общества Эфиопии сказал: «В окружении заботы Ким Чен Ына корейские дети растут продолжателями революции и будущими кадрами страны. В дни пребывания в Корейской Народно-Демократической Республике, где дети вдоволь развивают свой талант, я увидел ее светлое будущее», подчеркнул гость из Эфиопии.